Глава вторая. Нас эта семья интересует постольку, поскольку она касается их старшего сына Клайда Гриффитса. Разобраться в ее побуждениях и поступках мог бы только самый искусный психолог. Глава семьи, Эйса Гриффитс, был человек неуравновешенный и не слишком одаренный, типичный продукт своей среды и религиозных идей, не способный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякого практического чутья. Жена его была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более практичным представлением о жизни. Эльвира Гриффитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой из фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и восторженно последовала за ним, разделяя все его причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать людей силою Слова Божия. Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем. Мальчик унаследовал от отца некоторую чувствительность и романтичность. При этом он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному мог бы жить, если бы все было не так. Родители его проповедовали на улицах и руководили независимой миссией в разных городах. В Гранд-Рэпидсе, Детройте, Милуоке, Чикаго, а в последнее время в Канзас-Сити. И повсюду окружающие, по крайней мере мальчики и девочки, с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер. Не раз он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек, но всегда побежденному или победившему ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно. Родители Клайда не думали о будущности своих детей, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины. Они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. К тому же, не имея довольно средств, семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети порой не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена сохраняли неизменный оптимизм. Они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство. Семья Гриффитсов жила там же, где помещалась миссия. Они занимали весь нижний этаж старого деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит неподалеку от торгового центра. С улицы дверь вела в обширный зал размером 12 на 8 метров. Здесь были расставлены рядами штук 60 складных деревянных стульев, и перед ними кафедра. Стены украшали карта Святой Земли и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Притчи, глава 20, стих 1. «Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». Псалом 68, стих 6. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матфея, глава 17, стих 20. «Близок день Господень». Авдий, глава 1, стих 15. «Злой не имеет будущности». Притчи, глава 24, стих 20. Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали. Остальная часть квартиры представляла собой сложную комбинацию комнат и комнатушек. Тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задний двор, затем кухня, она же и столовая, размером в 6 квадратных метров, и кладовка, где было сложено имущество миссии, брошюры, книжечки псалмов и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стало ненавистна самая мысль о том, чтобы здесь жить и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служителем которого приходилось постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки. Иногда в миссию приходили странные, морально неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как Бог или Христос спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И все-таки отец и мать говорили «Аминь», и слава Господу, и пели псалмы. Была лишь одна греющая душу мысль, связанная с его родителями. Клайд знал, что где-то на востоке, в маленьком городке под названием Ликург, жил богатый дядя, брат отца, Сэмюэл Гриффитс. У него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее 300 рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и две дочери. Но Клайд рано понял, что помочь никто не может, если сам не приложишь к этому руки. С 13 лет он стал просматривать газеты и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Он был столь же тщеславен и горд, сколь беден, и считал себя особенным, не похожим на других. Своих родителей он был склонен осуждать за то, что они не додали ему воспитание и образование. К 16 годам его начала волновать красота девушек, и он был немало озабочен собственной внешностью и костюмом. Какой у него вид, и какой вид у других юношей! Зеркало подсказывало ему, что он вовсе не урод. Прямой точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие черные волосы и глаза черные, порою печальные. Но что? Что за несчастье родиться бедным? Прежде чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал. Ах, если бы у него были, как у некоторых юношей, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто. О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки! Столько юношей щеголяют всем этим. Многие мальчики в его возрасте уже настоящие денди, и с ними были хорошенькие девушки, а у него ничего нет. А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться, чтобы выдвинуться? Он не знал, а его родители вряд ли могли ему что-нибудь посоветовать.